последнее время США, придираясь к так называемому вопросу о правах человека, позволили себе надругаться над нашим высшим достоинством и как никогда обостряют крайне напряженное положение на Корейском полуострове. В этой связи 11 июля в МИД состоялся брифинг для дипломатических представителей азиатских стран в Каиндер. Здесь были чрезвычайные и полномочные послы Лаоса, Камбоджи, Малайзии, Индонезии, Ирана, Индии и Вьетнама и временный поверенный в делах Пакистана. Начальник Главного управления по делам Азии и Океании МИД Че Хичур остановился на принципиальной позиции Каиндер, связанной с антисеверокорейской кампанией США и их южнокорейских марионеток. Он отметил, 6 июля США опубликовали доклад Госдепартамента о правах человека в нашей стране, основанный на лживых и сфабрикованных данных, и список тех, против которых применяется спецсанкция американского Министерства финансов. Они посмели даже придираться к нашему высшему руководству. Это крупнейший враждебный акт, превышающий конфронтацию вокруг вопроса о правах человека и открытое объявление войны против нас. Поскольку американцы, придираясь к нашему высшему достоинству, перешли красную линию во всестороннем противоборстве с нами, нам пришлось не обойти молчанием. Исходя из этого, МИД Каиндер 7 июля заявила, что в случае того, что США откажутся от нашего требования отменить последние санкционные меры, то будут закрыты все пространства и канал дипломатического контакта между Каиндер и США и предприняты сверхжесткие меры для решительного срыва американских враждебных актов. Южнокорейские власти, несмотря на мощный протест нашей и соседних стран, в сговоре с Америкой постановили разместить в Южной Корее систему САД и тем самым продолжают обострять положение на Корейском полуострове. Всем азиатским странам следует относиться к этому с бдительностью, точно знать, кто именно главный зачинщик и преступник, доводящий положение на Корейском полуострове до непредсказуемого состояния. И нельзя содействовать и присоединяться к действиям, создающим барьер в сохранении мира и безопасности в регионе, подчеркнул Че Хичор. Дипломатические представители азиатских стран выразили полное понимание о том, что жестокая враждебная политика США в отношении Каиндер крайне напрягает положение на Корейском полуострове и в регионе.